Глава 6. На пути к успеху. Последующие несколько дней, даже недель, пошли по жесткому трудовому распорядку. Кто сказал, что хлеб торговца легок? Нифига. Подъем, скудный завтрак и загрузка. Вылет, перелет, разгрузка. Новый груз и назад. Легкие перекусы, повтор цикла. И так изо дня в день, неделю, следующую. И все ради того, чтобы приобрести следующий корабль с большим трюмом и, соответственно, с большей прибылью. Хомячка в колесе все видели? Ну, вот я себя таким хомячком и ощущал. Бегу куда-то, суечусь, а до цели все так же далеко. Ну, не совсем на месте-то суечусь, цель приближается, но так медленно, что это самое приближение и незаметно вовсе. Замахнулся-то я на Аврору. У нее и трюм, больше конкретно так. И прыгать дальше, да и стволы приличные, чтобы отбиться в случае чего. И цена... Ой-ой-ой. Вот и получается, суечусь-суечусь, и вроде как прибыль идет, но вот скорость приближения совсем никакая. Тут либо маршрут менять, либо искать другие пути заработка. А какие другие? От контрабанды я отказался. Прибыль, оно, конечно, хорошее. А если поймают? Расплатиться-то я расплачусь, но вот в минус уйду конкретно. Да и на заметку местным полицаям попаду. А повторять карьеру Йоса не хочется. Он сейчас копает что-то на моей родной планете. Я уточнил через моих планетарных знакомых, десятку ему влепили. Так что нафиг нужно воевать? На шерпе? Хе-хе-хе, много навоюю, очень. Отпадает. Остается только торговля. Но вот от рыбы и кормушек меня уже просто тошнит. Пора переходить на новые рынки сбыта. Или придумать что-то неординарное. И вот сижу я в местном баре, завтракаю, а неподалеку от меня расположилось семейство какого-то трудяги. Папа, мама, я дружная семья. Классика. Хоть на плакат из цикла «Здоровая семья, успех общества». Ну или что-то еще в таком стиле. Обычный семейный треп. Киндер шумит в меру своей разбалованности и внезапно выдает. «Пап, ну пап, а мы на кораблике полетим? Ты же обещал станцию снаружи показать». Папа начинает что-то бормотать про дороговизну аренды яхты и все такое. Но на киндера это не действует. Обещал — гони. И тут меня осеняет. Впереди же праздники и школьные каникулы. Я уже штук 5 сообщений получил, типа «грядут каникулы, проявляй бдительность, дети могут быть везде». Прикидываю, на станции яхт хорошо, если с десяток. Цены на их аренду — ого-го. Да и сколько народу в яхту влезет? Ну, человек 10, не больше. А тут школ-садиков на станции-то с десяток как минимум. И все детишки хотят развлечений. А корабли-то все сейчас модульные. Это что значит? Вот то-то. Доедаю и двигаю в ангар к механикам местным. Быстро с ними обговариваем детали. Снимаем бортовые панели, все до шпангоута, и ставим новые, с огромными иллюминаторами. Покрытие палубы снимаем, застилаем дешевым ковролином, лишь бы неделю продержался. Монтируем ряды кресел, из закрытого кинозала по дешевке обещали отдать. И корабль из грузового превращается в прогулочную яхту. Конечно, куда-либо прыгать на этом не выйдет, система жизнеобеспечения не потянет. При полной загрузке в сотню мест час только продержится. А мне-то больше и не нужно. Внешний облет станции вдоль и поперек. Ну никак дольше минут 30-40. И что главное, обратно переделать, ну, сущие копейки. За пару дней до начала каникул кидаю в сеть объявление. Так, мол, и так, аттракцион, облет станции открылся. Продолжительность полчаса. Стоимость по 20-ке с каждого сопливого носа. И понеслось. Первые полчаса заявок перевалило за 300. И это было только начало, каникулы еще и не начались. Причаливаю к пассажирскому выходу и транспарант разворачиваю. Детишек набилось под завязку. Носами сопливыми клюмиком прилипли, я потом после каждого вылета полчаса стекла отмывал. Всех рассадил согласно купленным билетам. Неразбериха, писк, визг, но не смертельно. Рассадил и полетел, сопровождая увиденное своими комментариями. Чух-чух-чух, вот проходим главный шлюз. Чух-чух-чух, посмотрите направо, вот жилой обод. Кто-то пищит, что свой коттедж и песочницу с танчиками увидел. Чух-чух-чух, Отдаляюсь на 3 километра, оставаясь в зоне действия станционных турелей. Вот, полюбуйтесь издали на наш дом. Какая красивая у нас станция. Чух-чух-чух, а теперь мы двинемся вдоль основной оси. Вот эти здоровенные короба – склады и предприятия, где трудятся ваши родители. Чух-чух-чух, облетаю станцию по корме. А сейчас смертельный и жутко опасный номер, только родителям не говорите. Мы проскочим к шлюзу между, барабанная дробь, спицами главного обода. Проскакиваю. Да там бы и слон пролез. Место вагон, но дети проникаются. И когда спица остается позади, издают дружный вздох облегчения. Чух-чух-чух, паркуюсь. Спасибо за полет, вы были замечательными пассажирами. Уверен, что скоро многие из вас сами сядут к штурвалам своих кораблей. Короче, несу пургу в подобном стиле. А что, киндерята счастливы, их родители тоже. И я тоже, как-никак, а пара штук с каждого вылета капает. И расход топлива копеечный. Некоторые родители, правда, дальше пошли. А можно наш сыночек, или доченька, в кабине посидит? Можно, но это дороже. Сотка. И ведь платили же. Ну а поставить дополнительную скамейку в кабину – минутное дело. Так что хоть и выматывался я, но прибыль хорошо капала. Вот только поначалу уставал рассказывать про виды. Но с этим тоже справился просто. Записал все, что наговаривал, на кристалл и просто жал кнопку плеера при подлете к очередной точке. Вот так и мотался. По 7-10 рейсов в день. Утомительно? Да, но и прибыльно. 15-20 косых в день. Худо-бедно, но соточку я за эти каникулы заработал. Собрался было уже шерпа своего обратно в грузовой переделывать, как ко мне подвалил тип из местной образовательной системы. Так, мол, и так, предлагаем закрутить контракт на выполнение подобных рейсов для старшеклассников. Изучение пространства ради. Поторговались и договорились. Эх, и зря я с этим делом связался. Нет, с выполнением полетов проблем не было. Грузятся 3 класса и учитель их. Маршрут заранее согласован. Стандартный облет станции и зависание в нескольких точках, дабы старшеклассники могли осмотреть пространство и какие-то зачеты свои по астрономии выполнить. Ну там созвездия опознать, звезды ближайшие и все такое. Только вот не задача. Старшие классы — это же уже такие кабаны и тёлки здоровенные. И вполне уже готовые к... ну вы понимаете. Я-то что, я сижу в кабине, по маршруту кораблик веду, а в салоне эти сидят, типа, знания получают. Ну вот, убираю салон после одного вылета, глядя в кармане моего кресла пилотского, записка. Я вас люблю, жить без вас не могу и все такое. И сердечко пририсовано. Ну, думаю, кому-то из своих одноклассников не передала. Хмыкнул, выкинул и забыл. На следующий вылет смотрю. При погрузке я всегда наблюдаю, как рассаживаются. Мало ли что. Ну, чтобы на одном борту не скапливались и все такое. Так вот, наблюдаю, как они устраиваются, и тут ко мне подгребает девчина. Хороша, не спорю, все при ней. И так томно спрашивает, может ли она со мной в кабине быть во время полета? Да без проблем, отвечаю. Только ты с учителем это согласуй. Согласовала и весь полет рядом просидела. А как запарковался, поворачивается ко мне и... А вы мою записку видели? Какую? Краснеет. Мило так, невинно. Я вам в сиденье положила, показывает на спинку моего кресла. Так это твоя была, а я ее... Одергиваю себя, но не говорит же ей, что выкинул. Я ее дома храню. Тьфу! У меня и дома-то тут нет. Но прокатило. Она опускает глаза. «Вы поймите меня, я не такая, просто дома все надоело, родители такие...» Она примолкает, подбирая слова. «Такие приземленные, работа, быт, скучно. Вот то ли дело вы...» Она снова поднимает глаза и смотрит на меня. «Вы в пространстве летаете, приключения у вас...» «Да уж, приключения, спаси меня Бог от таких приключений!» «И я вот подумала...» Она снова опускает глаза. «Может, вы... мы могли бы...» «Нет, я, конечно, не против Садок и Кралей, но потом что?» «Но и обижать ее не хочется, поэтому я неопределенно кручу рукой и выдаю». «Конечно, могли бы!» «Черт, куда меня несет-то?» «Вот только...» «Черт, нужно срочно выкручиваться. На мое счастье, ее окликают одноклассники. На следующий урок пора». «Мы еще встретимся. Обязательно!» шепчет она мне и убегает. Ух, ну вот, не было печали. Пора завязывать с этими полетами. Но по контракту я обязан еще 5 вылетов сделать. На мое счастье, на следующих 2 полетах ее не было. Зато на меня обрушился поток ее писем с милыми котятками, рисунков с сердечками и надписей различным шрифтом, что она типа ждет, скучает и все такое прочее. Я уже начал было считать, что пронесет. Уже 4-й полет без нее. Как вдруг она внезапно нарисовалась у меня в кабине. На мой вопрос, а разве сейчас очередь ее класса? Она пояснила, что подменилась с подругой, чтобы... чтобы быть с тобой, милый. Твою ж мать. Ну, не испытывал я к ней никаких чувств. Конечно, она была очень мила и привлекательна. Но мне-то нахрена себе на шею ее вешать? Этот полет был для меня сущим наказанием. Всю дорогу она ворковала про наше, черт побери, счастье среди звезд и прочую мимимишную ерунду. Надо сказать, весьма возбудительно так ворковала. А когда полет завершился, она решительным тоном сообщила, что останется тут у меня ночевать. С трудом уговорил ее не делать этого. Типа, я не готов к подобному и вообще, тут обстановка ненадлежащая. Ее сопротивление удалось преодолеть только обещанием сделать это там, в пространстве, среди звезд, что будет более романтично. На прощание она прижалась ко мне, в очередной раз сообщив, какой я замечательный, чуткий и романтичный, и что только я и достоин быть ее первым и единственным. Офигеть. Нет, не подумайте, что я против того, чтобы быть первым. Это, конечно, здорово и познавательно. А потом что? Мелкая она же еще, да и балованная. Чуть что не так, пойдут капризы, жалобы. Типа, я тебе всю себя отдала, а ты... А что я? У меня несколько другие приоритеты. Мне на ноги вставать нужно. А вот как встану, вот тогда... А спустя час после ее ухода ко мне заявился ее папаша. И не один, в компании своих друзей. Я как раз проверял опорные лапы, как меня сгребли за шиворот и пару раз врезали по корпусу. Не особо-то и больно, скорее так, чтобы я проникся моментом. Когда на вас недобро смотрит пяток здоровых мужиков, проникаешься быстро. Пришлось каяться и клятвенно заверять, что ничего не было и не будет. «Значит так, летун!» — обратился ко мне папаша. «Быстро собирай манатки и вали со станции!» «Я бы и сам рад!» Отвечаю, но не могу, должен контракт отработать. Мне еще один вылет остался. А неустойку платить? Много? Не так, чтобы очень, но... С неустойкой я решу, отвечает мне. Но чтобы ноги твоей тут не было, нахрена нам тут герой-любовник? Сегодня ты к дочери моей подкатываешь, а завтра что? К жене? А, мужики? Мужики одобрительно шумят, верно, мол. Да не подкатывал я к ней, отвечаю, сама она. И вообще за детьми следить нужно. Но мой аргумент моментально снимается с дискуссии посредством ощутимого такого тычка под ребра. «Ты не переживай», — успокаивает меня папаша. «Контракт мы сейчас закроем, а будешь понятливым. И на дорогу деньжат подкинем, чтобы ты, такой красивый, немедленно убрался. Тебе ясно?» Киваю. Он отходит в сторонку и с кем-то общается по мобиле. «Деньг!» На мою почту приходит уведомление о досрочном расторжении контракта и выплате мне остатка средств. Динг-динг, еще 2 сообщения. Читаю. Так, на мой счет зачислен остаток по контракту и 20-ка от папаши. Прикидываю баланс, в целом неплохо, аккуратно Аврору хватит. «Ну что?» – спрашивает меня папаша. «Получил?» – киваю, мол, «да». «Так вали отсюда!» «Тут проблемка есть». Решаю малость понаглеть. Маловато будет? Чё? Ну, я, конечно, улечу, даже вот прямо сейчас, но вы и меня поймите. Расставаться с такой красавицей? Это на жалкую 20-ку? Ну, никак не тянет, я же в запой уйду. С горя, точно. Буду письма ей писать, тоскливые. А вам оно надо? Нет, отвечает. Ну ты гад, сколько? Я малость задумываюсь. Так, мне нужно будет еще трюм расширить, да и страховку оплатить. Полтинник. Сколько? Не жирно? Нет. Отрицательно качаю головой. За такую-то кралю, непорочную. Самое то. Гляжу, папаша багроветь начинает. Упс, Походу, про непорочность я зря сказал. Ой, как бы не побили меня тут всей своей бандой. Значит так. Он отделяет каждое слово. Я тебе сейчас еще 30 переведу. Как только ты вылетишь со станции. Понял? Понял, уже вылетаю. И отступаю к трапу. Слово он сдержал, и тридцатник на мой счет капнул, как только я от станции отлетел. Что интересно, отлетал я под конвоем полицейских местных. Предварительно они меня раза три просканировали. Зачем? Не знаю, может, думали, что и девчонка со мной летит. Жаль, конечно, красивая она. Но это ж первая любовь. Быстро пришла, быстро ушла. Ну, поплачет малость и в другого влюбится. Вот он нехай и имеет проблемы с ее папашей. А я — вольная птица. Куда хочу, туда лечу. Еще бы понять, куда хочу-то. Просматриваю карту галактики. Мне хай-тек-станция нужна. Аврору купить. Поблизости из нужных мне только та, с которой взлетел. Увы, но туда возвращаться мне никак нельзя. Ищу дальше. Есть парочка, не близко, но долечу же. Да и выбора особого нет. Прокладываю курс к ближайшей. Увы, топлива не хватает. Придется заворачивать для дозаправки. Благо, там, где топливо кончится, есть станция. Прыгаю, прыгаю и снова прыгаю. Залетаю на станцию для дозаправки. Какая-то серая и унылая. Судя по прочитанному мной описанию, тут обитают шахтеры. Ну, шахтеры и шахтеры. Мне-то что, только топливо купить. Сажусь и заказываю себе полный бак. А пока заправляют, решаю пройтись и размяться. Однозначно, не лучшее место в галактике. Вот как снаружи показалась она мне серой и унылой, так и внутри. Какие-то подтеки по стенам, по углам платформы, куча хлама. И резко контрастируя со всем этим унынием, яркие цветные комбезы и скафандры местных. Очень резкий переход. Странно как-то это. Ладно, это не мое дело. Просматриваю местный базар и на всякий случай скидываю копию цен себе в комп. Двигаю дальше и через одну систему захожу в док хай-тек-станции. Ну-с, Шерпа, ты мне хорошо послужил, но пора двигаться дальше. Развиваться, в смысле. Иду на площадку, где корабли продают. Расположены они так же, как и на предыдущей станции, так что найти Аврору особых проблем мне не составило. Начинаю торговаться с продавцом. Увы, но он ни в какую. Намертво уперся. Если куплю за его цену, останусь практически на мели. Нужно попробовать другой подход. «Хорошо», — говорю. «Я вас понял. А за мой нынешний сколько дадите?» «Не понимаю», — спустя пару минут отвечает. «У вас какая-то нестандартная конфигурация, что ли?» «Да, модифицировал для ближних круизов, но вернуть его в стандартное состояние — сущие копейки». И уже начал было рассказывать, как обратно переделать. Вдруг замечаю у него реальный интерес. «Вы к нам откуда прибыли?» — спрашивает. «Салюна?» — отвечаю. «Это там...» — он вопросительно смотрит на меня. «Начали детей вокруг станции катать». «Ага». «И вы на своем катали?» — уточняет. «Да», — говорю. «Я, собственно, сам и придумал это дело». Он переводит заинтересованный взгляд на меня. «Отлично! Катание детей и школьные экскурсии сейчас самый тренд в нашем секторе. Беру ваш транспорт как есть». И за описание маршрута, благо наши станции одного типа, я вам еще 10% накину. 15, отвечаю. И тогда я вам и запись своих комментариев скину. Вам все проще. Готовый корабль с маршрутом и озвучкой. Хотите? Да хоть прямо сейчас загружайте детей и летите. Бак почти полный. Задумывается, но отрицательно качает головой. Увы, только 10. На большее моих полномочий не хватит. А запрашивать топов это долго будет. Ну так что, по рукам? Соглашаюсь. Я-то думал мне наоборот. За износ спишут со стоимости, а тут я вон а как. Жмем руки, и спустя полчаса я любуюсь своей новенькой Авророй в доке. Трюм, да, знатный, на 36 контов. Сразу расширил. На стволы, увы, не хватило. Потерплю пока, а вот как подзаработаю, так сразу. Да и прыгает она гораздо лучше транспортника. Открыл базу данных по местному рынку, посмотреть, что тут почем. И бумажку с той мрачной станции рядом положил. Сравниваю цены, так сказать, в прямом эфире. Ого, у тех шахтеров-то в системе LHS-3006 потребность в каких-то сепараторах. а от них выгодно руду таскать. Сижу с бумажкой и карандашом, выписываю и сравниваю, где профита больше. Как ни странно, к шахтерам выгодно какие-то вибраторы резонирующие таскать. Вернее, они называются резонансные сепараторы, но вот как первый раз прочитал, так в памяти врезалось – вибраторы. Навар с них 5 с лишним сотен с каждой тонны. А в обратку руду таскать хорошо, бериллий у них дешевый. Берешь там, продаешь тут, немного больше 1000. Вот сижу и прикидываю, в трюм 32 тонны можно закинуть. Это же получается почти под полтинник с одного круга. Минус топливо, обслуживание, но никак не менее 45 тысяч. За один-то круг. Вот оно, богатство-то. Резво гружу полный трюм сепараторами и прокладываю курс к шахтерам. А у самого аж руки трясутся. Ща как обогащусь. За минусом то, что свободных денег нет. Так, какие-то копейки. Если сдохну, то потеряю все. Ну, кто не рискует... Ой! Рву с места и чуть не разбиваюсь при выходе из станции. Как раз манта, створ шлюза, проползала. Но бог миловал, проскользнув в какую-то щель. Вот сам виноват. А если б не вписался? Сначала все начинать? Пока ложусь на курс, ругаю себя и нервов для успокоения для прикидываю. Манта-то несколько сотен тонн несет. Вот на ней бы поторговать, это ж миллионами ворочить можно. Вот к чему стремиться нужно. На ней-то есть шанс на каймана заработать. Да что там кайман? На леди! Прыгаю в ту унылую систему. Запрашиваю посадку и сажусь. Как только сел, сразу запрашиваю продажу имеющегося груза, закупку руды и полное обслуживание. Ну а пока все это делают, выхожу размять ноги. Усаживаюсь на опору и закуриваю. Рядом протягивая и подключая шланги с различными тех жидкостями, топливом, кислородом, очисткой гальюна. Да, представляете, на Авроре есть гальюн. Работает спиток местных, все в тех же веселеньких комбезах. А один из них, в розовом, отличается особо недовольным выражением лица. Делать мне нечего, решаю подшутить. «Эй, мужичок!» — кричу ему. «Что невеселый такой? Улыбнись, я вам 30 с лишних тонн вибраторов привез, на всех хватит!» Он как-то невесело смотрит на меня, бросает свой шланг и подходит. Очнулся я минут через 5. Кое-как поднялся с палубы, сплюнул кровь. Этот в розовом опять подходит. «Эй, мужик!» — говорю ему. Черт, зуб шатается. «Ты чего, с дуба рухнул? Чего драться-то? Пошутил я!» «Пошутил?» Взгляд мужика становится совсем недобрым. «Пошутил он, мужики!» Обращаясь к остальным, говорит он. «Гляньте, юморист к нам прибыл! Идите сюда!» Он встряхивает в руке большой ключ, почему-то еще называемый газовым. «Вместе посмеемся!» Вместе с ним ко мне подходят еще 4 в лимонно-желтом, синем, зеленом и просто желтом комбезах. И настроены они нешутливо. Совсем. «Мужики, мужики!» Пятясь, бормочу я. «Я ж не со зла, чего вы?» «Мы?» Мужики явно не расположены к диалогу. «Да, вы», — отвечаю. «Вы себя в зеркале видели? Прямо флаг этих, ну, толерантных. Что я подумать-то мог? Радуга какая-то». Розовый раздраженно отбрасывает ключ. Он, звеня, катится по палубе, мы все сопровождаем его движение глазами. Розовый сплевывает. «Это все наш дизайнерский отдел». Он кривится. «Понабрали козлов». «И что?» — спрашиваю. «Ну, они решили, что нам тут работать так». Обладатель лимонного комбеза поводит рукой вокруг. «Веселее будет. А потом какой-то умник решил, что нам прозрачности не хватает». «Чего не хватает?» «Транспаранции и толерантности». Розовый снова сплевывает. «Трансперанси». Машинально поправляю его я. «Угу. Вот нас в эти и переодели. Потом плакатами все тут оклеили, видишь?» Он указывает на здоровенный постер на стене. Смотрю, на нем стоят, обнявшись, несколько хорошо сложенных улыбающихся мачо. Все в цветных комбезах на голое тело. Причем комбезы расстегнуты ниже пупа. «Не. Вы это, мужики, — говорю им, — вы не серчайте. А что я подумать-то мог?» Синий вздыхает. «Ну да, но мы-то тоже не железные. Ты прикинь, единственный бордель был, и тот закрыли. Точнее, не закрыли, но...» Он умолкает, опуская взгляд на палубу. «А что?» — не понимаю и спрашиваю. «А то», — раздраженно говорит Розовый, — «контингент поменяли. Раньше бабы были, а теперь эти». Он раздраженно притоптывает ногой. «Переделанные. Трансы, короче. Пфу! Не ходим мы туда». В этот момент мой планшет тренькает, сообщая об окончании загрузки руды. «Жестко тут у вас», — говорю. «Вы на меня не серчайте, честно, не со зла я. Дурак, я ж не знал». «Да что там?» — машет рукой Синий. «Ты нас тоже извини». «И...» — он с надеждой поднимает на меня глаза. «Ты к нам еще прилетишь?» Киваю. «Ты это, журналов нам привези, ну, тех, ну, которые. А то мы все свои уже того, до дыр дочитали». Обещаю привезти самых свежих и много. Его глаза светлеют. «Ну, спасибо. Ты только не тяни, быстрее возвращайся». Забираюсь в кабину и взлетаю. Да уж, а могли бы и прибить. Прыжок, проход шлюза, посадка. Сдаю груз. Все точно, как рассчитывал. 1500 монет с тонны за круг. Минус расходы, и на счет падает около 45 000. Весьма неплохо, весьма. Отдаю команду на закупку-разгрузку, и пока автоматика наполняет мой трюм, бегу покупать журналы. Закупил солидную пачку. Продавец даже поинтересовался, в какую такую даль я собрался. Моим словам, что «это не мне, это я знакомым», он явно не поверил. Возвращаюсь, продаю, закупаю и отдаю всю пачку мужикам. До этого я никогда подобной радости не видел. Как дети конфетки радовались. Взлет, прыжок, разгрузка. Повторить. Взлет, прыжок, разгрузка. Худо-бедно, но счет начал пополняться с приличной скоростью. И все шло гладко до одного дня. Стандартно гружусь, прокладываю курс к шахтерам, взлетаю. Убрал опоры и на выход. Надо сказать, что к тому моменту я уже несколько оборзел и расслабился. Шлюз привык проскакивать на приличной скорости. Вот и в этот раз нацелился на выход, газ до упора и еще черт меня дернул, форсаж прожал. Для понтов не иначе. Влетаю на приличной скорости в шлюз, а там леди, легкий крейсер, заходит. Как меня увидел, ее пилот, так и давай дальним моргать. Не сообразил он, что у него не фары, а реальные такие прожектора. Ослепил он меня конкретно. Ну, я кое-как пытаюсь просочиться между ним и бортом станции и вижу, не вписываюсь. А стенку хрясть! Аж искры полетели. Поле защитное сразу наполовину упало. Вот так со скрежетом и искрами выскакиваю из шлюза и делаю вторую ошибку. Резко рву Джой на себя, уходя от нее. Только вот я не учел, что у выхода рекламные экраны повесили. Вот я в один из них со всей дури-то и впилился. Экран вдребезги, а я лишаюсь остатков щитов. Корпус, правда, цел остался. Так, ерунда, пара царапин. Прилетаю к шахтерам, разгружаюсь, загружаюсь и назад. Деньги зарабатывать надо. А у станции переполох. Просто немерено полицейских. Всех подряд сканируют. Ну а мне-то что? Становлюсь в очередь на заход на станцию и ползу себе. Чего мне опасаться-то? Груз легальный, штрафов непогашенных нет. И вот когда уже передо мной остается только один корабль, тоже грузовоз Трам, меня сканят. Да и пофиг, на здоровье. А не тут-то было. Только я уже приготовился ответить на извинения полицейских за беспокойство, как вспыхивает надпись. «Нарушитель! Наложен штраф!» Что за дела? И полицаи ко мне начинают так конкретно приближаться. Причем оружие-то у всех активировано. Ору по открытому каналу, что они обознались. Ноль внимания. Ну, я резко в сторону, облетаю Трам и к своей платформе. Внутрь станции им-то ходу нет. Сажусь, сдаю груз и начинаю пытать механиков. Что за дела тут такие творятся? «Что за шухер такой, дядя?» — спрашиваю. А он мне и рассказывает. «Помнишь, тут пару дней назад некий пилот на «Авроре» задом вперед вылетал?» «Ну да, как не помнить, я ж... он тогда еще рекламный экран сбил». «Вот, а в тот день, по случаю тезаименинства губернатора сектора, он, его высокосиятельство и прочее, прочее, речь держал. Рассказывал, как тяжко он на благо наше трудится. Не ест, не спит, все о нас, грешных, думу думает». «Да-да, что-то слышал. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? Ну и про икру там что-то было». «Ты помолчал, охальник. Так тот, пилот, мало того, что своим задом губернатору в морду въехал, так и потом выхлопом. Ты, он же на форсаже уходил. Угу. Ну и форсажем весь экран загадил. Так что тот и взорвался. А его высоко... Короче, доктор. Его высокосиятельство как раз говорил, что он почернел на работе и солнца совсем не видит. Работы много, и что долго он так не выдержит. И тут он натурально черным становится и взрывается. Как тот губернатор звездно-демократического сектора. Оскорбление власти, но не прямое. Статью те пилоту шить не будут, но слух прошел, что за превращение этого пилота в пыль губернатор пообещал ценный подарок. Вот как-то так, дружок. Спасибо, дед. Ой, мля, влип. Бегу в корабль, проверяю свой статус. Ёпта, криминал, в розыске. Награда небольшая, 7500 монет. Но примечание моргает. Выдача погашения в особняке губернатора. Ох, дела мои тяжкие. Погасить-то я его смогу, на счету почти миллион. Но понятно, что из его особняка мне не выйти. Ясно одно, пора и отсюда валить. Куда? А кто ж его знает? Куда-нибудь. Лучше всего подальше из этого сектора. Вылетаю со станции, грустный весь. Что делать? Уже вылетев, обнаруживаю, что я так расстроился, что даже груз забыл взять. Офигеть. Порожняком к шахтерам намылился. Только я вылетел, за мной, незаметно так, совсем-совсем незаметно, штук 7 полицаев. С мигалками. Держатся сзади, сканят. Газу прибавили и ко мне. «Стой, двигатели на ноль! Стой, а не то...» «Ну, я тоже не...» «Ручку от себя и делаю петлю, как бы назад хочу, в запретную для стрельбы зону». Они окружать шлюз стали, зависли вне зоны и ждут. Наверное, награда хорошая обещана, раз ждать будут. Но обманул их я. В последний момент пикирую вверх или вниз. В космосе-то это монопенесуально. Обхожу центральный стержень станции и луплю со всей дури вдоль него. До полицаев доходит, что я задумал. Они за мной, но я-то уже и скорость набрал, и знаю, чего хочу. Диспетчер в эфире ежа рожал. Не иначе. «Борт номер 62XXX. Это мой личный номер. Вы чё творите? Опасное пилотирование. Стой, гад! На тебе штраф наложен. Уйди от станции, козёл!» «Ну а мне-то что? Штрафом больше, штрафом меньше. Все одно отсюда ухожу». Он просто соловьем заливался. Много нового я услышал и узнал от него. Было бы время, я б к нему зашел, с блокнотиком записать новые термины и ключом разводным газовым произношение ему подправить. Но не до него. Протискиваюсь сквозь узости конструкции станции, смотрю, а полицаи-то в обход станции пошли. Не полезли за мной. Ну, я доворачиваю на курс и прыгаю. Куда? Да к шахтерам. Куда же мне еще податься? Прыг, шлюз, привет шахтерам. Они меня встречают приветливо. После той встречи, и как я им журналы стал привозить, отношения наладились. «Что стряслось-то? Что кислый такой?» — спрашивают. «Эх, мужики», — отвечаю, — «влип я и походу конкретно». «Идем в бар обсудить ситуацию. Все же мужики тертые, жизнью битые. Присоветовали. Точнее, послали. И послали они меня к местной мафии. Документы и реестры чистить». «Подчистили. Не бесплатно, конечно. 20% от суммы штрафа взяли. Но зато я стал кристально чист перед законом. Беру груз, прыжок станция. И полицейские вокруг. Рыщут. Эх, была не была. Запрашиваю добро на посадку». «Дают. Становлюсь в очередь к шлюзу, и полиция подгребает, сканирует, и через десяток секунд можете следовать дальше. Спасибо за содействие, пилот». Уф, пронесло. Сажусь. Но, однако, нужно что-то делать. Те из мафии местной меня честно предупредили. Полицейские базы они подчистили, а вот база охотников, есть такие, отлавливают нарушителей и мочат, так эти базы им недоступны. Так что, хоть я и чист перед законом, но вот охотник меня может отловить. Так что, как только разгрузился, пошел покупать себе стволы. Мало ли что. Купил себе стволы на независимой подвеске. Они за целью доворачивают. Радиус прыжка снизился, конечно, но своя шкурка дороже. Взял груз и полетел. Груз? Да все те же вибраторы, мать их инженерную. Надоело не описать как. Ну вот реально, достало меня по этому маршруту гонять. Скучно. Прилетел, груз сдал, руду взял, лечу назад. И вот подгребаю я к станции, до нее рукой подать, километров 600 осталось. Готовлюсь переходить в обычный космос, скорость сбрасываю. Как тормозит меня хмырь какой-то. И выбрасывает своим модулем перехвата в обычный космос. Принудительно. До станции 42 километра. Я ее уже глазами вижу. Вижу, как она крутится и как полицейские вокруг огоньками дюз моргают. «Вах, дорогой, какой хороший встреч! Помоги брату, скинь конты! Моя уже 3 дня не ел!» Обращается он ко мне. «Я груз, брат, тебя убивать не буду, и про штраф твой никому не скажу. Ага?» «Ага, 2 раза. У меня груза на 250 тысяч с хвостиком. Прибыли почти 30-ник. Все ему отдать? Ну уж нет». «Араджан», — говорю ему, — «у меня руда, ты ей не наешься». Обнажаю стволы и к нему подруливаю. Он что-то про то, что он мой космос шатал и все такое. Пью-пью, пью-пью. 2 ствола лучше 1. «Поля?» «Давай, до свидания». Разошлись на встречных. Он меня даже и не поцарапал. Петля, полубочка, огонь. Стволы с доворотом — это сила, скажу я вам. Бум-бум-бум. Корпус потек. У Джана моего. 74%, 60%, 43%. «Внимание! Цель начала подготовку к прыжку», — сообщает мне комп. «Ах так? Ну, лови!» Догоняю его, перекинув всю энергию на двигатели. 24%, 17%, 6%. «Араджан», — говорю, — «ты как, все еще кушать хочешь, да?» Молчит. Всаживаю очередь. В пустоту. Упрыгнул гад. Ну да, в кого он там верит, ему судьба. Но стволов нужно больше. Нужно больше огня. Паркуюсь, продаю груз и к оружейникам, докупить еще стволов. Увы, там руками разводят. Ничего нет, все распродали. Печаль. Вышли мы с продавцом, закурили. Начали за жизнь говорить, и тут он мне советует. «Ты на Айябут смотайся. Это святая станция для всех милитаристов. В переводе «святая основа», значит. Там ты вернее что-то найдешь. Не то, что в нашей технодыре. Ты там сразу к военным иди. Они часто всякое старье распродают. Если контакт установишь, есть шанс и не старье получить. И вправду, чем черт не шутит, найду там продажного Каптернамуса и... лишь бы он в меру продажен был, а то денег не хватит. Взлет, курс, прыжок. Еще один и еще. Путь-то не близкий. В конце пути выскакиваю у желтого гиганта. Как лимон желтый, явно молодая звезда, даже к белому спектру ближе. Прыгаю к станции, сажусь. Сразу бросается в глаза, что тут все, абсолютно все подвинуты на военном деле. Как только я вышел из корабля, ко мне строем, подбежала группа техников. Все в комбезах military style и с бирочками на груди. От строя отделился старший и, чеканя шаг, подошел ко мне. «Здравия желаю, господин вольный пилот!» «Здравия желаю, «Разрешите представиться, старший техник ангара номер 18, Стартех Роджерс». «Очень приятно, господин Стартех. Мне бы стандартное ТО. Это возможно?» «Для нас, господин вольный пилот, возможно все», — отчеканил Роджерс. «Приступить к выполнению ТУ стандартного ТО?» «Да», — киваю ему. «Приступайте». «Имею сообщить вам, что ТО согласно типовым ТУ займет 34 минуты и 17 секунд». Стоимость ТО будет определена по завершении, согласно заполненной ведомости принятия ГСМ и технических жидкостей. Киваю. Он поворачивается к своим подчиненным и рявкает. К выполнению ТО корабля класса «Аврора», согласно стандартным ТО, приступить! Строй разламывается, и техи разбегаются кто куда. Однако, со мной остается Стартех. Уважаемый, протягивая ему початую пачку сигарет, спрашиваю я. «А где у вас тут можно, ну, обвес себе на корабле?» Указываю подбородком на свой корабль. «Того. Поменять». Он кивком благодарит меня, вытаскивая сигарету и давая мне прикурить, сообщает. «Иди на следующий уровень. Там отдел снабжения. Спроси у них. Вроде как раз сейчас что-то списывают». «Хотя...» Он затягивается и, выпуская дым из ноздрей, Хотя они всегда что-то продают. Благодарю его и двигаю этажом выше. Отдел снабжения? Это они называют отдел снабжения? На большей части уровня сняты переборки, и моему взгляду открывается поле, заставленное стволами, реакторами, накопителями, элементами брони и всем прочим, чем можно улучшить корабль. Причем любой. Я прямо у лестницы, едва поднялся, наткнулся на орудие главного калибра для леди. Ну что она, леди то есть, сама не маленькая, вы уже поняли. Так в этот ствол я мог залезть. На корточках, ну, поместился бы. А рядом плазменный ускоритель, тоже для нее. Стою, любуюсь, и тут меня окликает какой-то военный. Майор. Интересуетесь? Да, знатные стволы, отвечаю. Он соглашается и спрашивает. Чего ищете? У меня Аврора, да и денег немного заработал. Вот, собственно, и хотел бы улучшить свою пташку. Игрушку, точнее, смеется он. Да без проблем, пойдемте присядем и поговорим. У нас тут очередная распродажа БУ оборудования, так что что-нибудь подберем вам. Заходим в закуток, организованный из сдвинутых ящиков с оборудованием. Там стол, пара стульев. Майор указывает мне на один из них и, доставая планшет, спрашивает. Ну, с чего начнем? Мне бы стволы помощнее, реактор, прыжковый модуль. Начинаю загибать пальцы. Майор что-то копает в планшете. Окей. Отрываясь от планшета, сообщает он мне. Стволы, потоковые лазеры есть в наличии, реактор есть, но не топовый, восстановленный. А вот с прыжковым модулем проблемы. Нет ничего из БУ или с капиталки. И смотрит на меня, слегка склонив голову к плечу. Нет, говорю ему, мне БУ не нужно, мне новые модули нужны. Да и реактор ваш после капремонта. А ну, он развалится, как вылечу. Кто ремонтировал? А гарантия? «Не, мне навьё нужно!» Он продолжает на меня смотреть все в той же позе. «Давайте новое. Пусть и дороже, я заплачу. Вы поймите, мне же потом там...» Машу рукой куда-то в сторону ангаров. «Шкурой своей рисковать. А она дорога мне. А деньги есть, вы не беспокойтесь. Отблагодарю вас». Он так и не меняет позу. «Хорошо, я вас понимаю. Нет, так нет, полечу куда подальше, раз вы тут на диалог взаимовыгодный, идти не хотите». И встаю, поворачиваясь к проходу. «Ладно, пилот, посмотрим, что можно сделать». Сажусь. Майор опять копается в планшете. «Так, значит, стволы новые я тебе дам. И реактор с распределителем энергии, но это тебе выйдет дороже». «Сколько?» «Плюсом 40%. Наличкой». 15. «Где я столько налички возьму?» Начинаю торговаться. «В банкомате, на третьем уровне, там их много. 30. 20. Я же на комиссии разорюсь. Знаете, сколько комиссии при снятии в чужом банкомате?» Не уступаю я. 25, и это последнее предложение. Он откладывает планшет. «Обвес новый из завода. Не сегодня, так завтра найду кому». Соглашаюсь и иду за наличкой. Не могу сказать, что эти траты пробили уж совсем серьезную брешь в моих финансах, но вот ощутимо, да, были. Снимаю нужную сумму и возвращаюсь к майору, по пути купив конверт. Но не пачку же банкнот ему совать в руки. Конверт, как и все на станции, был в стиле милитари. По зеленому защитному фону куда-то летели несколько кречетов боевой имперской версии. Возвращаюсь в закуток. «Все готово», — сообщает мне майор. «Указанное в заявке оборудование сейчас монтируют на ваш корабль». «Отлично», — протягиваю ему конверт. Он его не берет, указывая глазами под стол. Нагибаюсь, там корзина для бумаг. «Ну, логично, да». Кидаю конверт туда. Если я засланный казачок, то майор перестраховался. Приходил кто-то, пока он в сортир бегал, кинул что-то, а он-то при чем? Спускаюсь в ангар. Там перекуривает команда техников. При моем появлении старший рявкает команду, и народ строится. «Докладываю!» — подходит ко мне стартех. «ТО в полном объеме выполнено. Произведена замена оборудования. Старое оборудование снято и подготовлено для утилизации». «Угу, знаю я вашу утилизацию. Подлатаете и на склад, вместо того, что мне продали. А если у солдатика какого что развалится, так обещал же стойко переносить тяготы и лишения. Ну вот и переноси, нечего ныть». Расплачиваюсь и выбираюсь из станции. Теперь я более-менее боеспособен, осталось только решить, куда дальше двигать. А известных-то мне вариантов немного. Или новые искать, или вернуться к шахтерам с их резонаторами. Ну, а если нападут, да и пусть нападают. Того Арута я и на худшем фите победил. Почти победил. А вось и сейчас отобьюсь. Возвращаюсь на станцию и гружусь резонаторами. Вперед к шахтерам. Все ж поиздержался я, нужно отбивать расходы. Все ж 4 круга туда-сюда, почти 100 тысяч. И летал бы я так, зарабатывал, если бы не пара случаев. Возвращаюсь от шахтеров с полным трюмом руды. Абсолютно рутинный рейс. Все тихо, даже пираты попрятались куда-то. Может, их полиция разогнала, или другое, более жирное место они нашли, но меня никто не беспокоил. И вдруг у одной транзитной звезды, в последнем прыжке от системы со станции, меня прямо около звезды, вдруг кто-то пытается выдернуть в обычное пространство. Я уже забыл про подобное. Ну, думаю, Ара Джан нарисовался. Сбрасываю газ до нуля и даю себя выдернуть. А как только оказываюсь в нормальном пространстве, активирую стволы и захожу на тот кораблик, который меня выдернул. Смотрю, такая же Аврора. Ладно, думаю, сейчас мы с тобой потанцуем. И всаживаю в него залп из всех стволов. Вот чем хороши потоковые лазеры, они будут стрелять, пока спуск жмешь и пока энергия в накопителе есть. А накопитель-то у меня новенький, военный и полон энергии до краев. Вот я и всадил. От души. У той Авроры поля моментально упали. «Стойте!» — орет мне пилот Авроры. «Не стреляйте! Я только спросить хотел!» «Ага, спросить. Как пройти в библиотеку? Не катит Ара! Сдохни!» И продолжаю его жарить. А вот чем потоковые плохи, хорошо греют корабль. А куда в вакууме тепло-то сбрасывать? Пустота же, как в термосе. Тут или специальный модуль ставить, одноразовый, в нем колба с жидкостью принимает тепло и как разогреется сбрасывать, или ждать, пока штатные охладители справятся. Иначе перегрев, замыкание, оплавление и кирдык. Это я уже при первом своем вылете проходил. Не к месту вспомнил Янсена и его мухлёж со мной. Ну и нубом я же был тогда, не то что сейчас. Делаю доворот и пресекаю попытку цели удрать. «Не стреляйте, я мирный ученый, я энтомолог-пацифист!» «Да мне пофиг, извращенец чертов! Расплодилась же вас!» И снова жму спуск. Модуля охлаждения у меня нет, так что паузу мне пришлось бы по-любому делать. Вовремя он дергаться начал. Уж очень не хочется мне свой кораблик портить. «Пацифист, педераст!» — шепчу я. «Пофиг мне!» — продолжая кромсать его на куски. Кашусь на формуляр цели на левом экране. «Ливингстон проф». Читаю. Интересно, что тут имя, а что фамилия. И что настораживает, нет пометки, что он в розыске. Может, и вправду мирняк? Поздно. Папах! Вспухает разрыв. Ну, упс. На станции разберутся. Кто ты там такой? Был. Убираю стволы, ложусь на курс и прыгаю домой. Вот в этот момент, точнее, до того, как я его завалил, вот тогда мне стоило задуматься. Так нет же, это же космос. Я же крут немерено. Зачем думать? Стрелять нужно. Едва я выбрался из корабля, как меня под белые рученьки приняла СБ-станции. Как полет прошел? Поинтересовался старший безопасник, седоусый капитан. Что в пространстве нового? Да все штатно, говорю. Загрузился и привез полный трюм. Все легально. Да? А профессора кто грохнул? Какого? «Такого!» — начинает рычать на меня капитан. «У нас тут мероприятие секторного масштаба, слет энэкзам... бабочников, короче». «Кого?» — не понимаю и переспрашиваю. «Ну, тех, кто таракашек-букашек рассматривает». «Новые извращенцы, что ли?» «Хресть, получаю прямой в брюхо. И если бы не помощники капитана, завалился бы на пол». «Ну, не ждал я атаки, а не туп». «Это ты у нас извращенец». Почти ласково говорит капитан. «К нам ученые. Ученые!» — повторяет он по слогам. «Со всего сектора собрались. Выставку своих букашек проводят. А ты, морда дикая, ты их старшего и самого продвинутого завалил. Он из медцентра уже 2 жалобы накатал». «На меня?» — глотая воздух, спрашиваю. «Все же что-что, а удар поставлен у него хорошо». «Да плевать мне на тебя!» Все так же ласково говорит капитан. «На нас, козлик, на нас! Из-за тебя!» «Хрясть! В этот раз меня не удерживают, и я валюсь на палубу!» «Значит так!» Прохаживаясь рядом и попинуя в такт своим фразам, сообщает мне капитан. «За покушение на убийство тебе штраф причитается. 5 штук». «Сколько?» — хриплю я. «Он сам меня выдернул. Первым и...» От дальнейшей дискуссии меня удерживает очередной пинок по ребрам. «И за пререкание с СБ тоже штраф. 5 штук». Присаживается на корточке рядом. «Тебе все ясно?» Мычу и киваю из положения лежа, типа «Да, все понял, осознал и все такое». Капитан удовлетворенно поднимается и уходит со своими громилами. «Итого минус 10 штук. Почти треть прибыли за рейс. Вот же суки!» Кое-как встаю и привожу себя в порядок. Вот тут бы мне и успокоиться, отлежаться, но нет. Нужно же срочно компенсировать потерю. Загружаю трюм и лечу на очередной круг. Без приключений. Сдаю резонаторы, беру руду и возвращаюсь. А у станции картина маслом. 5 полицейских разбирает манту. Вот чем он им не понравился, не знаю. Контрабанду вез? На манте? Это каким же отмороженным быть-то надо? Но пилот транспорта просто так сдаваться не собирался. Когда я до станции добрался, он пару полицаев сжег. Зато оставшиеся 3 сбили ему щиты и доламывали реактор. Запрашиваю посадку. В конце концов, не мое это дело. Так, шоу бесплатное, если только. Получаю добро, начинаю заруливать в шлюз, и тут манта взрывается. Взрывается, рассыпая массу кантов. Полицаи отворачивают и куда-то сваливают. Может, на ремонт или смену, не знаю. А перед станцией в пространстве висят брошенные канты. 1 сотня. Ничьи. И вот тут я совершаю 2 ошибку. А все жадность. Быстро-быстро сажусь, скидываю груз и даже не заправившись взлетаю. Там висят. Канты. Ничьи. А будут мои. Выскакиваю из шлюза, быстрее, пока никто не просек и не начал тырить. Хватаю 1, 2, 3. Нацеливаюсь на плотное скопление контейнеров чуть в отдалении. И тут по мне начинают работать турели станции. Здравствуй, медицинский центр. Кряхтя сползаю с койки. «Что ж вы так, молодой человек?» Расстроенно качая головой, обращается ко мне дежурный врач. «Разве вам не говорили, что воровать плохо, тем более наркоту?» Молчу. А что сказать-то? Все жадность проклятая. Одеваюсь и, так и не проронив ни слова, только поблагодарив врача кивком головы, выбираюсь из отсека и бреду к страховщикам. Там с меня содрали аж 20 с лишним тысяч, но пообещали восстановить все, как было. «Даже и военные модули восстановите?» — спрашиваю. «Какие военные?» — удивляется агент. «Ну, у меня там накопитель военный, расширенный, стволы опять же». Он сверяется со своими данными. «Нет», — говорит, — «у вас стандартные модули. Класс А, да, но гражданские варианты». «От же майор, от же гад!» Агент, видя, как вытянулась моя морда, сочувственно качает головой. «Небось, на Айябут покупали?» «Да. А что такого?» «И сверх цены заплатили?» «Да. Да поясните вы, что не так-то?» «Да все так. Просто тамошние снабженцы обожают нубам под видом спецразработок стандартные модули впаривать. Не расстраивайтесь, ни вы первый, ни вы последний. Восстанавливать все будем?» «Все». «Ну вот. А я только обрадовался, что я не нуб». «Пфу, ветеран, мля!» «Развели, как щегла желтоклювого. Жить противно среди таких... таких личностей». Бреду в свой ангар. По пути меня перехватывает СБшник. «Ну что, пилот, как вылет прошел?» Явно издевательским тоном, покачиваясь на каблуках, спрашивает он. «Много контов собрал?» Угрюмо смотрю на него. «Я тебя предупреждал». Он тычет в меня пальцем. «Я теперь за тобой особо следить буду. Иди и помни. Всегда». Отворачиваюсь и иду к Авроре. Залез в кабину, и такая меня злость взяла на всех этих полицаев, СБшников, военных, что решил я нелегальным бизнесом заняться. А чё? Стволы есть, обвес приличный, бабло на страховку тоже есть. Романтики вольных дорог хочется, свободы. Буду экзотических танцовщиц возить, караваны грабить, разных шкур, продавшихся мировому капиталу, на ноль делить. Сверяюсь с картой, ибо где лучше всего начать карьеру романтику с большой дороги? Правильно, в анархической системе. Выбрал одну такую поблизости. Фрипорт называется. Благо, с карты галактики уже более-менее наловчился работать. Фильтры там всякие включать, чтобы лишнюю информацию отсечь. И курс туда проложил. Правда, станции полноценной там не было, только орбитальные платформы. Ну а мне какая разница-то? Запарковался я и пошел местные красоты обозревать. В кабаках местных красота. Народ гуляет, песни поют. Женщин падших тоже хватает. И их хватают. Они разных форм, размеров и расцветок. И вот за эти формы их и того хватают. Посетителей которых тоже хватает. Толкотня, но все вежливо и корректно. Не будешь нарываться, не тронут. Ну а нарвешься, не взыщи. Ну, я решил было подзадержаться малость, тоже прикоснуться к местной культуре, связи завести. Но работа прежде всего. Я же не на отдых, я за делом сюда прибыл. Решил в работорговцы податься. Торговцем черным деревом стать. Черным или иного колера. Нашел конторку подходящую. Нет товара. Я в другую, а опять облом. Уж приготовился груз стволов взять. Оружейный бизнес тоже неплох. Как меня одна из теток к себе подманивает. Но думаю, раз фрахта подходящего нет, хоть отдохну. Подхожу к ней, осматриваю, ничего так. А она мне вдруг заявляет. «Капитан!» Удерживаюсь, чтобы не оглянуться. Это меня она капитаном назвала или рядом еще кто есть. Ну, плечи расправил, грудь колесом и к ней подхожу. «Что, мадам, угодно?» А она мне рассказывает. «Так, мол, и так. Я, то есть она, манагер танцгруппы экзотических танцев «Жаркое бедро». И они тут по контракту работали, а сейчас им нужно взад возвращаться. Назад, короче. Со станции им валить надо. Интересуюсь, сколько вас и сколько барахла у дамочек. Да совсем ничего. Дюжина девочек и 3 тонны платьев и прочего. Я несколько охренел. У меня-то все имущество в карманах, а тут... Наверное, был бы я танцором, тоже прибарахлился. Но я не такой. Я нормальный пилот. Загрузил я их в трюм. Уточняю, куда лететь будем. Ах, давайте в Айбутиз. Там скоро выставка вооружений. Много интересных папиков будет. Ну, мне-то чего. Курс проложил, со станции без приключений. Прыгнул тоже норм. Вышли мы в системе, я курс на станцию, разгон, входим в сверхскоростной режим, и тут у меня волшебным образом скисает навигационный комп. Вываливаемся в обычное пространство. «Девоньки», — говорю, — «извиняйте, неувязочка, но вы не переживайте особо. До начала вашего шоу, выставки, еще 2 недели, успею починить. Особенно, если вы мне помогать по очереди будете». И они помогали. Ох, как старались. Неделю еще 2 дня они мне помогали. По очереди. Иногда вдвоем. «Ремонт? А, ну да, исправили, конечно». В навигационном компе штекер питания от тряски отошел. Наверное, стартовал резко с фрипорта. Но мы его 2 раза разбирали и собирали. И разбирали. Да, в космосе много всякого неизведанного. Эх, довез я их до станции. Все хорошее быстро кончается. Денежку свою за фрахт получил. Не так, чтобы много, но все нормально. Возвращаюсь на фрипорт. А тут аккурат рабов завезли. Не имперских, обычных. Ну, не совсем рабы, просто с пожизненными контрактами. Хотя разницы особой нет. Что так, что эдак, всю жизнь на хозяина работать. Хотя и в нашей современной жизни все так же. Разве что хозяина ты сменить можешь. Ну и начал я мотаться. Беру рабов, обратно фрукты там разные. Рабов-то я в основном на аграрные планеты возил. И что тут незаконного? Да дело в том, что в галактике рабство запрещено. Везде, кроме империи. Там разрешено, но строго для категории имперских рабов. А я-то возил просто рабов. И был вне закона везде. И ловили меня доблестные стражи порядка по всем системам, где я только появлялся. Штрафов насобирал жуть сколько. Только не оплачивал их. Зачем? Все одно больше 2 раз в одну систему не заходил, если ловили. Прибыл, продал, повторил. Прибыл, просканировали, выписали штраф, пообещал заплатить и свалил. На второй раз полицаи уже оружие на меня наводили. Как же, рецидивист. Клялся заплатить, соглашался под конвоем следовать на станцию, там сбагривал груз и ходу. А уж куда рабы девались, не моего ума дело. Их сразу грузили в местные транспорта и ищи по закоулкам станции. Деньжата опять в плюс пошли. Отбил все расходы на свой корабль и за миллион перевалил. Тасс, мой первый заработанный миллион. До второго еще далеко, правда. Опять засел в баре. Думаю, что дальше делать. Понятно, что Аврора себя как транспорт исчерпала. Масштаб не тот. Да и вечно-то от полиции бегать не будешь. А наследил я порядочно. Нужно менять стиль жизни. Благо, деньги есть. Засел за каталоги кораблей и лоции торговых маршрутов. Не скажу, что особо долго и копался. Ясно, что пора пересаживаться. Прикидывал рентабельность полетов, исходя из прибыли на тонну груза. И по всему выходило, что пришло время становиться мне уважаемым капиталистом. Торгашом, брать буханку. На Авроре я по тридцатнику. При удаче по сороковнику прибыли таскал. А на трам с трюмом за сотку тонн, ну минимум сотню косых за рейс. 10 рейсов, миллион в кармане. А дальше можно и о буханке подумать, и о манте. А как надоест все это торговое занудство, продам и куплю что-то боевое с размерно нажитым средством. В общем, спустил я черный флаг и направился назад к цивилизации, разумно избегая систем, где полиция была бы очень рада увидеть мою тушку в прицеле. Ну а так как последние месяцы торговля рабами все же как-то переклинила мое сознание, то двинул я в империю.